и новогодняя ночь. Для многих она первая, которую они проведут вне дома. Перед разводом по кубрикам Кравцов поздравил Юнг. «В новом году, — пожелал он роте, — усильте свои успехи в учебе и дисциплине. А сейчас можете весело праздновать». «Чего праздновать? — спросил Синяков. — Выпить дадут?» «Я дам тебе выпить, — сказал лейтенант Витьке. — Кусок хозяйственного мыла разведу в самом большом ведре с водой, и можешь пить, сколько душа твоя примет». Время шло к 12, но старшина Росомаха сегодня не рычал, чтобы юнги расползались по нарам. По радио передавали новогоднюю речь Калинина. Савка вышел в тамбур, взял лыжи покороче и прямо с горушки нырнул в ночной лес. Ему хотелось побыть одному, чтобы домечтать обо всем, что еще не исполнилось в жизни и, кажется, не скоро исполнится. Савка чересчур размечтался и на крутом спуске врезался в ствол сосны. Еще не опомнился, глядя на яркую россыпь звезд над собою, как рядом с ним просвистели чьи-то лыжи, и тень человека воткнула в глубокий снег палки. «Вставай, пентюх!» — сказал ему Джек Баранов. «Это ты? Чего ты здесь?» «Да увидел, что ты ушел, тоже встал на лыжи и побежал за тобой. Ночь, лес, мороз. Мало ли что может случиться». Так закончилась эта новогодняя ночь. И когда юнги вернулись в кубрик, рота жила уже в году следующем, а Росомаха рычал так же, как и в прошлом году. «Задрай все пробоины, какие имеешь! Спать, спать!» Утром Росомаха тащил со спящих одеяло. «Раздрай глаза! Кончай пухнуть! Эй, с Новым годом тебя!» Еще босой старшина прибавил в репродукторе слышимость, и кубрик заполнил голос московского диктора. Совинформбюро сообщало о провале гитлеровских планов под Сталинградом. Уже разгромлено полностью 36 дивизий противника. Из их числа 6 танковых полегли в степях крупповскими костями. В конце сводки диктор сказал: «Вступила в строй третья очередь московского метрополитена». «Здорово!» — торжествовали москвичи. «Москва-то строится!» Савка, стеля койку, спросил Баранова: «Джек, тебе в Москву хочется?» «А чего я там не видел, кроме Клавочки? Москва от меня не убежит. Главное сейчас подводные лодки. Без них мне труба». Год начался великолепно. Что ни день, то новые сообщения. 2 января отбиты у врага Великие Луки. 3-го Моздок. 4-го Нальчик. А 5-го взяли Цемлянскую и Прохладную. 6 января в кубрик ворвался до предела взволнованный Игорь Московский. «Слушайте, братцы, я сейчас такое узнал, что даже сомневаюсь, верить или не верить. А что опять случилось?» Старшой класса пожался в дверях. «Да ведь скажу вам, так вы меня поколотите. Выкладывай, что унюхал, примем с миром». «Погоны у нас вводят, погоны!» Долго молчали. Потом Артюхов сказал Игорю: «Перекрестись, Бобик. Какие еще там погоны?» «Ей-ей! Слышал, как лейтенант говорил об этом». Джек Баранов был явно растерян. Даже поглупел. «Да как же так? В кино, бывало, конники кричали: „Бей белопогонников!“ А теперь ничего не понимаю». Финикин тоже не отказался от дискуссии. «Да кто белые, а нам нашьют красные?» На него заорали изо всех углов. «Иди ты, какие красные, на флоте-то!» «Это не пойдет, уже тогда синие или белые». Посидели и подумали. Коля Поскочин сказал: «Не знаю, как вам, а мне это нравится. Честно скажу, все у нас есть, а вот на плечах всегда чего-то не хватало». Вообще-то, конечно, правильно, — поддержал его Артюхов. Разве можно представить себе Нахимова или Макарова без погон? Вон, развешаны у нас по кубрику их портреты. Чего тут позорного? Все армии мира носят погоны. И нам, русским, они тоже к лицу. Скоро...